Но затем, в течение всей своей жизни, которую ему суждено было прожить, он упрекал себя за то, что послушался голоса инстинкта, а не бросился за остальными, чтобы быть с ними, спасти их или вместе умереть. В ту минуту никто не понял его намерений. У него не хватило времени объяснить, что надо делать. Последние видения. В соседнем окне обнаженная грудь юной Джеммы, протягивающей к нему руки. И плач Сибиллы, ее крик «Папа!» Оглушительный удар, и старинный дом рухнул. Все исчезло. И Бруно потерял сознание. Он пришел в себя на койке парохода, который увозил его от этого проклятого берега. Потом... Вспышки сознания пробивались изредка из мрака, и снова возвращался мрак. Потом он очнулся в больнице, в Неаполе, после тяжелой операции. Помимо сломанного бедра, у него оказался пролом черепа и сотрясение мозга. Он не помнил прошлого. Совсем не помнил. Вместе с проблесками сознания к нему вернулись тоска и боль. Но он не знал, откуда они, почему они окутывают его точно темное облако. Он был не в силах связать воедино обрывки своих мыслей. Он мучительно старался пролить свет на прошедшее и трепетал, что свет прольется. Все произошло внезапно. Облако рассеялось. Он услышал тоненький плач Сибиллы и закричал «Дочка!». Он попытался подняться, но лупки не пустили, и он ударился о стену. Сиделки держали его за руки. Он все звал «Дорогие мои!». «Я здесь, иду, иду, да где же вы?» Его пытались успокоить. Ему удалось восстановить в памяти последние мгновения перед катастрофой. Он умолял, чтобы ему сказали, где все остальные. Он ждал, сейчас ему скажут, что их спасли. Перечить ему не решались. Его успокаивали неопределенными туманными фразами, которым он не верил, но требовал, чтобы их повторили вновь и вновь, иначе он не мог жить». А вопреки ему самому, безотчетный эгоизм заставлял его жить. Но через несколько дней, когда он в молчании, в ужасе взвешивал каждое сказанное ему слово, каждый подмеченный им взгляд и свои воспоминания, он умоляюще взглянул на врача, склонившегося над ним. Он знал его раньше, врач тоже был уроженец с юга, его семья встречалась с семейством Керенца. «Я знаю... Знаю, я вас не спрашиваю о том, кого я потерял. Я спрашиваю вас только о том, кто у меня остался». Такую безграничную жалость прочел он во взоре врача, что весь сжавшись от леднящего ужаса, вцепился в сильную руку, лежавшую на краю кровати, и крикнул «Нет! Остался же кто-нибудь! Кто? Скажите мне, кто?» Врач нагнулся и поцеловал его. Этот поцелуй словно вторично столкнул Бруно в бездну. И со дна ее он закричал, рыдая, «Зачем? Зачем вы меня спасли?» На утро он же не рыдал, не стало слез. Он заставил рассказать себе подробно все, что удалось узнать от свидетелей, и выслушал рассказ с осунувшимся от страдания, но спокойным лицом. Его нашли, одного из всей семьи, наполовину засыпанного обломками. Их дом представлял собой бесформенные руины. Раскопать их не представлялось возможным. Не хватало рук, весь город был разрушен. Несколько сот уцелевших жителей были охвачены звериной паникой, и жало ненасытившейся смерти, земля продолжала грохотать, время от времени слышно было, как рушились последние развалины. Распалял нутро этих богом проклятых людей ядом похоти и жестокости. Целый народ оказался под развалинами, и под ними же был погребен бог. Самцы и самки, оставшиеся в живых, но с умершей душой совокуплялись в алтарях. Прежде чем с моря подоспела помощь, город стал ареной гнусных варварских грабежей. Не прошло и часа после ужасного бедствия, как банды грабителей набросились на трупы и принялись собирать их, а с гор спустилось племя пиратов, осквернителей руин, которые веками ждут гибели города, подобно тому, как некогда на берегах нашей Британии пираты поджидали кораблекрушения. Но, к счастью, Бруно узнал обо всем этом позже. Узнать одновременно о беспощадности природы и о зверстве людей было бы свыше его сил. Он собрал все свое мужество, решил, чтобы ты не стало посетить место катастрофы. Надежд более не оставалось. Прошло уже целых 3 недели. но он хотел увидеть, хотел дотронуться. И как знать, ведь видел же Магдалина своими глазами смерть учителя, касалась своими перстами его холодного тела, а наутро встретила его живого, увидела садовника, кого обнаружит он под развалинами.